По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 4 июля председатель Верховного Совета Новой Социалистической Партии Румынии Василий Орлянов выставил на сайте статью, в которой горячо отозвался о бессмертных заслугах Ким Ир Сена в осуществлении чучейского революционного дела и дела самостоятельности народов мира.